там, где нет душевной смуты. Наш век недолгий позади, но здесь счастливые минуты дышали радостью в груди. Лишь здесь, родимая округа, здесь свод лазурный в облаках, брели мы здесь тропинкой луга с зеленым стебельком в руках. Здесь расстилался перед нами распахнутый простор земли, и здесь шумели сторонами и бор, и рощица вдали. Здесь бережно ласкало кроны тепло живительных лучей, здесь щебеты, жужжанье, звоны нам были слаще всех речей. Мы там, где нет душевной смуты, наш прах покоится в гробах. Здесь жизни той прошли минуты с травинкой сочной на зубах.